Вот так и стали мы с Гришкой жить-поживать, да казенное добро проедать. Конечно, вдвоем на станции стало веселее. Гришка, хоть рассказчик был и никакой, часто путался, сбивался, но все равно много интересного поведал о своих приключениях по галактике. В технике он и правда был бог. Моментально починил мой блендер и микроволновку, а когда я случайно пожаловался, что нашел в сетке запароленный раздел и наверняка с игрушками, то Гришка и с компом справился без проблем. Просто запустил лапы прямо в панель. Пока я глазел на эти манипуляции с открытым ртом, пошевелил руками немного и получи, Ванька, полный доступ к файлам. Правда, там не игры были, а порнушка, но я при одном виде такого взлома чуть не испытал оргазм и без всякого видео для взрослых. К сожалению, в остальных областях, будь то навигация, медицина, пилотирование и даже самая элементарная кулинария, Гришка не разбирался совершенно. Так что наше местонахождение для меня так и осталось загадкой. Военные после убытия со станции подчистили за собой всю документацию, хоть бумажную, хоть компьютерную. Приборы, оборудование тут остались даже в избытке. Только толку-то от всего этого, если даже тупо не знаешь название прибора, не говоря уже о том, для чего он нужен и как им пользоваться. И Гриша мне тут особо не помог. Да, говорит, обсерватория с продвинутым оборудованием. Да, все работает, видишь, мол, лампочки мигают. Ага, навестись на любую звезду можно. А дальше что? Что за звезда? Далеко ли? Близко? Ничего не понять. Ну и фиг с ними. Я все равно рано или поздно отсюда улечу. И тогда уже снова начну путь до своей заветной цели. Дни у нас проходили более-менее стандартно. Утро. Я, как обычно, начинал с пробежки вдоль коридора и обратно. Только теперь Гришка иногда присоединялся ко мне и звонко шлепал лапами по металлическому полу, стараясь не вырываться вперед. Бегать с ним на перегонки, как оказалось, не самая лучшая идея. Носился он по станции, как его любимые электроны по проводам, фиг догонишь, да и просто глазом уследить сложно. Потом я шел на тренажеры, заканчивать обязательную нагрузку, а Гришка исчезал, как он говорил, станцию посмотреть. Приглядывал, наверное, за работоспособностью всей этой конструкции. И очень хорошо, мне бы такое точно было не по силам. После завтрака у меня начиналось ничего не деланье, а у Гришки ожидание обеда. Вот тут мы и болтали, соскучившись за долгое время одиночества по собеседнику. Вначале я больше пытал Гришку о его жизни, приключениях, а потом постепенно стал рассказывать и про себя. «Моя родина – унылое фермерское местечко», – жаловался я ему. «Рассвет 4. Уж и не знаю, кому в голову пришло назвать так планету, но, судя по порядковому номеру, этот гений с богатой фантазией был не одинок в своей оригинальности». «А что это за фермерство, Вань? А пирожки ты вечером сделаешь?» «Это в земле ковыряться, растения всякие выращивать, а на пирожки тесто заводить надо, а мне лень». «Растения выращивать? Гадость-то какая!» – категорически заявлял этот технократ. «А пирожки, они вкусные!» «Во-во, понимаешь. А меня с детства к этому приучали, прикинь. А я всегда на звезды смотрел, хотел по галактике летать. Потому, наверное, как возраст подошел, так сразу в армию записался, в космопехоту. Правда, всего 2 года в армии провел и уволился». «А чего? В армии прикольно, я тут на всякое насмотрелся». «Да знаешь, — хмыкнул я же о приключениях мечтал, а тут сидишь безвылазно в железной коробке, и все развлечение — физическая и теоретическая подготовка. Я не то что в бою за 2 года не побывал, но даже в баре самого захудалого космопорта дружеским мордобоем не отметился. Пару раз во время учений выкидывали нас на какие-то пустые планеты, но это совсем не то, чего мне хотелось». «Зато сейчас у тебя настоящее приключение, Вань», – утешил меня Гриша. «Прямо в процессе, прямо сейчас прет. А пирожки я с капустой больше всего люблю». «Капусты мало осталось, на борщ прибережем или на голубцы. А приключения… Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, так ну его в болото такое приключение. У меня, Гриш, другое приключенице на примете. Только застряли мы тут с тобой. «Ваня, Вань, а расскажи, что ты там затеваешь, может, и мне понравится. А пока рассказываешь и тесто подготовишь». «Паразит ты ненасытный», — вздохнул я. «С порошковой картошкой будешь пирожки?» С картошкой, кстати, на станции была просто беда. В гидропонном отсеке ее не сажали, а в наличии имелось только порошковое на пюре и прочие радости в виде картофельных оладиков и тому подобного. А временами жутко хотелось простой жареной картошки. Да и в тот же борщ порошковый не насыпать. «Еще с джемом пирожки вкусные. После картофельных самое то будет», — согласился мой зеленый приятель. «Только, Вань, ты все же расскажи про свое приключение. А вдруг и мне тоже надо? Я здесь уже все облазил. Пора куда-нибудь еще подаваться». «Ну», — задумался я, вытаскивая из шкафчика большую миску для теста. Даже и не знаю, с чего начать. Все это тесно связано с моим дядькой, дядь Сережа. Это такой родственник по отцу. Я знаю, Вань. Я тут наслушался много про родственников, особенно по матери. А чего ты сахара так мало в тесто сыпешь? Это из жадности или экономии? Поучи меня, поучи, фыркнул я. Сейчас сам готовить будешь. И есть потом это приготовленное. Гриша деланно испугался, захлопнул пасть шестипалой ладонью, хихикнул и потребовал. «Давай, рассказывай!» «Ага, рассказывай!» История моя была хоть и простая, но касалась довольно грустных для меня моментов. Ну вот хоть дядька. Дядь Сережу в нашей семье все очень любили. Появлялся он у нас в гостях раз в году, и готовиться к его приезду мы начинали за месяц. А за пару дней до его прибытия я уже и спать не мог спокойно, сгорая от нетерпения снова увидеть его и послушать невероятные рассказы о чудесных, просто фантастических приключениях. Дядь Сережа был археологом, что уже довольно интересно, но мало того, он был космическим археологом. А это уже не просто перекапывание земли маленьким скребком. Сколько я себя помню, то вначале, сидя у дядьки на коленях, а потом, когда подрос, то и просто рядышком, я с горящими глазами впитывал так манящие и таинственно звучащие названия планет, звездных систем, туманностей, по которым довелось помотаться дядьке. Правительство скупилось на археологов, а вот различные корпорации быстро поняли выгоду исследований и щедро финансировали экспедиции, откуда время от времени им перепадали не только редкие артефакты, но и забытые технологии. Ну ладно, вы, конечно, и так про такое наслышаны, подробно описывать не буду. Вспомню только, к примеру, всем сейчас известный метод быстрого выращивания новых органов. Ну, знаете, допустим, откусит вам кисть какой-нибудь зубастый Гриша, а через неделю в стационаре и при надлежащем уходе у вас уже новенькая рука. Так вот, это именно мой дядька откопал такой метод на призме. Скучно звучит, но на самом деле дядьке с компанией коллег пришлось там и побегать по подземным лабиринтам, и отстреливаться от когда-то жутко цивилизованных, а сейчас не менее жутко опустившихся до почти первобытного общества местных аборигенов. А то, как дядькину ассистентку на Саншае-2 унес огромный летающий ящер, и дядьке пришлось двое суток скакать по горам, отыскивая его гнездо. А ловушки в древнем храме на Баркусе. А воздушный город на Жаниже Глоба. Понятно, что я не отлипал от дядьки весь его отпуск и слушал рассказы с горящими глазами, забывая даже запихнуть очередной удивительный инопланетный гостиниц в широко открытый от восторга рот. «Вань, а, Вань!» – зевнул Гришка. «Ты давай уже про приключения, а?» «Да пошел ты!» – обиделся я. «Я ему тут по порядку со всеми подробностями. Вот не буду больше рассказывать и пирожки не дам». «Ну ты чего, Вань?» – переполошился зеленый и зубастый. «Рассказывай, как хочешь, мне-то что?» «Иди ты!» «Ну, Вань, рассказывай давай. А хочешь, я тебе тесто помогу месить?» «Сам справлюсь», – проворчал я, но уже успокоившись, продолжил рассказ. Дядька у меня был крепкий, широкоплечий, но роста небольшого, и в свои 15 лет я его уже обогнал на полголовы. Мы сидели возле ручья под большой яблоней, успешно прижившейся на рассвете. «Запоминай, Ванька», – строго сказал дядька, доставая из портсигара одну из своих любимых, вонючих маленьких сигар. «Слушай внимательно. Будет тебе наследство от меня». «Чё это наследство?» – удивился я. Ты же хоть и старый, но еще ого! Вон сам же рассказывал, как на Пекине 4 на местных драконов охотой ходил. 40-летний старик усмехнулся, но тут же посерьезнел. Все может случиться, поэтому слушай. В 30 световых годах от вас, за небольшой туманностью, есть звездная система, ни с чем не примечательным десятком планет. Я тебе потом и координаты, и карту дам. Ничего там особо ценного нет, ни минералов, ни земель для заселения. Ну а на одной планетке, мы ее пустышкой назвали, хранится нечто очень древнее и невероятно могучее. Ух ты, а что там? Корабль. Корабль? А чего там такого в этом корабле? Золото, драгоценности, пиратский клад? Дурень ты, Ванька, хмыкнул дядя Сережа. Сам корабль и есть настоящий клад. Слышал про такую древнюю расу зероны? Ну, я почесал в затылке. Рас и ныне существующих было сейчас как бычков на ранчо у нашего соседа Джона Молоцки. Видимо, невидимо. И это только в изведанных секторах галактики. А уж древних... Учишь тебя, учишь, вздохнул дядя Сережа. Вспоминай давай, я тебе про зеронов не раз рассказывал. Про лабиринт помнишь? А, да, верно, лабиринт. Я вспомнил, что зероны эти, если и не сами создали лабиринт, то успешно и уверенно им пользовались, чего нам сейчас не дано в полной мере. Лабиринт – это общепринятое неофициальное название, а официальное, состоящее из полутора десятков физических терминов, знают человек 20 особо одаренных профессоров и докторов этих самых физических наук. Не знаю, зачем это все так усложнили, на деле-то все просто. Ныряешь в гиперпространство, а там уже по карте автопилот тебя и проводит до нужной точки. Нырнул, к примеру, с моего рассвета, а вынырнул около Альфы Центавра, откуда мне дядька очень вкусные конфеты привозил. Очень удобно. И именно открытие лабиринта позволило жителям Старой Земли начать колонизацию галактики. Вот только тут нюансик один есть. От меня до этих обалденно вкусных конфет лететь можно день, а можно и пару недель. У кого какой маршрут куплен? Бывают карты, которые проведут и за несколько часов. Только они очень редкие, стоят жутко дорого, и никто ими делиться с вами не будет. И если эти древние зероны владели картами лабиринта, то... «Дядь Сереж!» – завопил я. «Так это же! Это же...» «Вот именно!» – кивнул дядька. Мало того, что перед тобой вся галактика открыта, а может и не только наша галактика, да еще и богатеньким таким стать можно, что жить сразу скучно станет. Класс, дядя Сереж, а почему же ты не притащил с собой этот зеронский, зероновский, ну ихний корабль? Зеронский, правильно будет. А не добрался я до него, Вань, вот совсем рядом побродил, издали на него поглазел, да пришлось поскорее оттуда уматывать. Но я по другим источникам про него узнал. По разным древним архивам удалось полазить. И точно теперь знаю. Зеронский это, Вань, кораблик. Ждет нас, дожидается. А почему уматывать пришлось, дядь Сереж? На вас напал кто-то, да? А расскажи, а? Напал, подтвердил дядька. Помолчал немного и продолжил. Только тут уже ничего веселого, Ванютка. Все на полном серьезе. Помнишь напарника моего, Сигизмунда? «Дядю Сига!» – я заулыбался. «Конечно, помню!» «Дядька в прошлый раз с ним к нам приезжал в отпуск. Этот Сигизмунд, большой такой толстый дяденька, очень мне понравился своим веселым нравом и совершенно на равных общением со мной. Вот этого твоего дядю Сига и захватили на пустышке. Я еле удрать успел. И только через месяц удалось мне выследить, где они Сига держат, да кое-как вытащить из их лап». «А кто это такие они?» «Дядь Сереж, не знаю толком, Вань, а спрашивать что-то постеснялся. Думал, прикидывал, получается всего три варианта. Или это наши родные спецслужбы хотят себе карты лабиринта загробастать?» «Да ну, дядь Сереж, — перебил я, — это же наши, они же нас защищают!» «Угу, — проворчал дядька, — вот они и защищают лабиринт от нас, чтобы не пользовались без их разрешения. Мелкий ты еще! Да не обижайся, Ванька, чё насупился? Потом сам разберешься, а пока поверь на слово, что не все так просто, как кажется. Так вот, второй вариант – это либо бандюки какие крупные, либо корпорации, что в сущности одно и то же. Для них карты лабиринта – лакомый кусочек. Я кивнул, но это понятно. А третьими могут быть брандосы. Ясно почему или объяснить? Не, не тупой, сам догадался. Брандосы – это у нас в галактике цивилизация такая, очень богатая и очень закрытая, в одностороннем, правда, порядке. То есть они шастали везде, а к себе никого не пускали. А занимались они в основном торговлей и очень грязные методы при этом использовали. Например, могли натравить друг на друга соседние системы, а потом впаривали и тем оружие. Но самое главное, заявляли, что им от зеронов как раз, совершенно официально, как продолжателям древних традиций, достались карты лабиринта, которые они изредка и крайне дорого выставляли на межпланетных аукционах. И народ покупал, а куда деваться? Так вот, племянничек, имею в виду, что эти вражины охоту на меня не забросили. Я пока от них ускользаю, но как долго смогу, не ведаю. Но в любом случае, я им живым нужен. А почему? Чтобы до корабля зеронов добраться. Ведь только ты о том, где корабль, знаешь. Молодец, начал логически думать. Так и действуй дальше, Ванька, не давай мозгам застыть. Да ко всему относись критически. И не верь никому, слышишь? Не верь. Дядь Сереж, а чё ты в галактическую полицию не обратишься? Они же крутые, жуть как. У нас вон недавно голый сериал про них показывали, так они любых бандитов на раз вяжут. Нет, нифига ты, племянник, не молодец. Ванька, ты мозгами-то думай, а не головизором, который тебе в голову чушь всякую пихает. Ну ты чего, дядь Сереж? Ванька, Ванька, просто думай. Если полиция эта твоя такая крутая, то чего преступность у нас не только не уменьшается, а даже мощнее становится? Ну, это... того... Не надо, Вань, не отвечай. Потом подумай над этим на досуге. И не ведись ты на всю эту пропаганду и обработку мозгов. Лучше книги читай, чем перед визором часами оболваниваться. Ладно. Так вот, если я не успею до корабля добраться, то действовать тебе придется, понятно? Я пожал плечами. Дядька фигню какую-то порет. Не успеет он. А куда он денется? А потом и меня на этом корабле покатает. Класс! Это же мы с ним тогда сможем по всей галактике гонять, да еще и... Ванька пихнул меня в плечо кулак дяди Сережи. Не спи. Слушай лучше, запоминай. Я тебе сейчас пока в общих чертах расскажу. Ты свой рассвет на галактической карте представляешь? Я кивнул. Этому и в школе учат. Хорошо. Дядька взял прутик и стал рисовать на песке. Смотри. Пока просто направление. Вот твой рассвет, вот Земля, вот для ориентира Альфа Центавра недалеко от Земли, а вот и Денебла недалеко от рассвета. Прикинул? Понятно? Я снова кивнул. Ну да, на большой карте в школе приблизительно так и есть. Молодец. Теперь дядька ткнул прутиком в стороне от рассвета. Вот тут небольшая газовая туманность, в нее не суйся, но видно ее хорошо издалека. А вот прямо за ней... Если от нас смотреть, как раз и прячется звезда такого же типа, как у вас тут. Обычная, ничем не приметная. Да еще и отсюда невидимая за туманностью. Понял? Ага, что тут непонятного? Ну и молодец. Вот туда-то и надо попасть. Там вокруг нее с десяток планет вертится, но нам шестая важна, пустышка. Кислород есть, дышать можно, зверушки бегают, леса небольшие, даже аборигены имеются, но дикие совсем. От них лучше подальше держаться. Дикари? Напасть могут? Небось, каннибалы такие, здоровенные, злющие, от которых только из бластера и можно. Ванька, прервал мои фантазии дядя Сережа, забудь ты о своих голороманах и сериалах, где бравые первопроходчики с бластерами наперевес отбиваются от разъяренных орд местных племен, а симпатичная медсестричка, захваченная в плен злым колдуном-шаманом... Фу ты, и меня понесло. «Зараза – это развлекательная индустрия, так и запомни, Ванька. Зараза и яд!» Я хихикнул, а дядька погрозил мне кулаком и тоже засмеялся. «Ладно, понял направление и молодец. Я тебе потом пришлю или передам с кем-нибудь карты и точные координаты и пустышки, и горного плато, где корабль спрятан. А корабль большой, а пушки на нем есть?» «Не знаю, Вань», – дядька вздохнул. «Я же говорю, чуть-чуть я до него не добрался». Но, думаю, не маленький кораблик. А теперь давай стихи учить. Запоминай. Держи рецепт салата, как небо он простой, лимон, томат и мята, «Что за бред?» – захихикал я и тут же получил подзатыльник. «Ванька», – строго произнес дядя Сережа, – «я тебя тут не стишкам на детский утренник учу, а тому, как кораблем управлять. А в строчках этих я цветовую комбинацию замаскировал. В какой последовательности и на какие кнопки тебе на пульте нажимать, чтобы к кораблю доступ получить?» «Пульт? А где он?» «Где надо». Спрятал я его до поры до времени в надежном месте. «А пока давай запоминай». «А чё, дядь Серёж?» – снова хихикнул я. «Там, на пульте этом твоём, прямо вот помидоры с яблоками и нарисованы». И снова получил подзатыльник. «Даже и не знаю, Ванюш», – сокрушенно покачал головой дядька. «А правильно ли я сделал, что решил тебя в помощники определить? И несерьезный ты, и тупостью своей просто убиваешь. Наверное, надо братцу твоему Димке это мероприятие предложить. А ты, Ванюш, не дергайся, мозги свои не напрягай, окучивай себе морковку, да в головизор пялься». «Ну чё ты, дядь Серёж?» – я обиженно шмыгнул носом. «Ну понял я, не буду больше. Давай, рассказывай свой стишок». «Да ну!» – удивился дядька. «Вот прямо взял и понял. Ну, расскажи мне тогда, чего же это ты понял?» «Ой, да ладно! Ну, помидор твой – это красная кнопка, лимон – желтая, понятно. Чё там еще было?» «Чего?» – передразнил дядька. «Вот и запоминай, чего и что зачем, да в какой последовательности». Короче, стишок дядька в меня вдолбил крепко еще тогда. Да он легкий, что там запоминать-то? А больше пока рассказывать ничего и не стал. Сказал, чтобы я эту информацию переварил и усвоил, а потом он дальше расскажет, что нужно. И улетел. На целых 3 года исчез, даже писем не присылал. Мы все волновались жутко. Только мои волновались дежурно, а я, посвященный в дядькины проблемы, переживал за него очень сильно, представляя, что он мог попасть в лапы бандитов или мерзких брандосов. Однако, через месяц после того, как мне стукнуло 18, и я официально стал совершеннолетним, дядь Сережа снова прибыл к нам на рассвет. Он как-то постарел, посерьезнел, шутил, конечно, как обычно, но как-то с натугой, часто задумывался и умолкал. Я не напоминал ему о нашем прошлом разговоре, все ждал, когда он сам заговорит. Но дядька только в последний день перед отъездом утащил меня на наше место под яблоней. «Вот что, племяш», — начал он, — «про наш разговор не забыл?» Я помотал головой. «Все помнишь? Стишок? Вот и молодец. Я, Ванька, сейчас исчезну, на дно залягу, обложили меня крепко. Боюсь, к моей поимке могут и твою любимую полицию подключить. Там любителей денежек тоже хватает. Держи пока». Он протянул мне свернутую в несколько раз бумажку. «Это координаты звезды, а ниже – координаты того горного плато на пустышке». Я удивленно повертел в руках архаический листок. Сейчас мало кто пользовался такой древностью. Большинство даже писать карандашом или маркером не умели. «Придется тебе координаты запомнить, племяш», – строго сказал дядя Сережа. «Бумажку сожги. В коммуникатор или планшет цифры не заноси. В голове держи, да накрепко. Понял, Вань?» «Понял. Дядь Сереж, а давай я с тобой полечу? И с гадами этими помогу разобраться, и вообще...» «Спасибо, Вань, но не надо. Сиди, своими делами занимайся пока». «А чего? Я не маленький уже. В пятак могу заехать хорошенько, любому». «Верю», — засмеялся дядька. «Только лучше нам раздельно быть. Так сразу 2 накрыть могут, а так хоть 1 останется и до корабля доберется, понимаешь?» «Понимаю, конечно. Как и то, что просто жалел меня дядька, в свои разборки втягивать не хотел. Улетел дядька и снова исчез. А я год на нашей фирме промаялся, да и удрал из дома в армию, как уже и рассказывал. Мама плакала, конечно, а батя обижался сильно. Как же? Променял единственно правильную фермерскую жизнь на неизвестно что. Фермерство – это точно не мое. Так что сомнений моя служба в армии в этом отношении не вызывала». «Да, честно говоря, дома мне и в перспективе ничего не светило. Родительская фирма моему старшему братану Димону перейдет. Это было настолько ясно, что и не обсуждалось. 2 сестры, старшая и средняя, успели уже замуж выскочить, за наших же фермеров, конечно. Еще самая младшая с родителями оставалась. Да и она потихоньку планировала создать семью с каким-нибудь работящим парнем с рассвета. А мне ловить там было нечего. А когда полгода до конца армейского контракта оставалось, пришло сообщение о смерти дяди Сережи. И короткая полицейская выписка. Только там такой бред был, что я ни на секунду этой полиции не поверил. Убили дядьку на Праге-2. Уж и не знаю, чего дядька забыл на этой тихо-мирной планете, причем в 200 километрах от ближайшего города. Мол, какая-то банда хулиганов, вот чего они там делали так далеко от города, загнали дядьку на обрыв и открыли по нему огонь. Хорошенькие хулиганы, да? Попали, не попали, неизвестно. Дядька рухнул в пропасть прямо в реку внизу, а до нее 150 метров. Тело так и не нашли. Я и словечку в этом отчете не поверил. Ясно одно. Не уберегся дядька. Нашли преследователи его. Видимо, поняли, что дядька им ничего не скажет. Ну и убили, чтобы никому другому не проговорился. Горевал я сильно, конечно. Но еще сильнее злился и ненавидел убийц. Знал бы, кто именно, пошел бы мстить точно. А так, отошел немного. И мной вдруг овладела уверенность, что вот теперь мне уж точно... Во что бы то ни было, а надо найти завещанный мне дядькой корабль. Уволился из армии, вернулся домой, месяц-другой резвился на гражданке, а потом такая тоска меня взяла, хоть вешайся. Да еще родители вспомнили, что разыскивали меня дядькины коллеги. Один какой-то суровый, высокий старикан, а второй мой давнишний знакомый, дядька Сих. Вот дядька Сих и велел передать, что будет через полгодика в наших местах и хочет со мной встретиться. Только под нашими местами он подразумевал не мой рассвет, а соседнюю к нам солнечную систему. Там, в отличие от наших фермеров, плотно обосновались шахтеры. Планеты были богаты самыми разнообразными залежами, а на единственной кислородной планете устроили центр развлечений для шахтеров. Точнее, центр по отбиранию у них денежек во всяких увеселительных заведениях. А кроме того, там была мощная перевалочная база по транспортировке руды по всему сектору. Не знаю, почему на месте не построили каких-нибудь центров по переработке. Наверное, посчитали, что невыгодно. Да и не важно. Важно, что мне надо было лететь на эту веселенькую планету, конфетку, да встретиться там с дядюшкой Сигом.